Глашка. Едва не потерял руку. Обрубок кисти лежит на кухонном столе, все еще соединенный с твоим телом костью, мышцами и сухожилиями, которые видны в открытую кольцевидную рану вокруг запястья. Покрывавшая его совсем недавно кожа стекла по твоим пальцам, образовав ручейки, подобные лавовым дорожкам, как будто она сначала расплавилась, а потом застыла опять. Кисть распухла и болит, как при кислотном ожоге. Пальцы, кроме большого, шевелятся. Большой палец оживать не хочет. Возможно, когда рука заживет, пальцы начнут двигаться, а может и нет. Там, на озере, она сняла с твоей руки браслет и промыла рану снадобьем, которое притупило боль. Она была готова. Она ко всему всегда готова. И как она попала туда так быстро? Прибежала? Или на метле прилетела? Как бы то ни было, она нашла тебя на озере, и возвращаться вам пришлось вдвоем. Трудная была дорога. «Почему ты со мной не разговариваешь? Ее лицо так близко к твоему лицу. Я здесь, чтобы учить тебя, Натан. Но для этого тебе надо оставить попытки убежать. Она так страшна, что ты просто вынужден отвернуться. Под ту сторону кухонного стола стоит гладильная доска. Неужели она гладит? Что интересно, свои армейские штаны, что ли? Натан, посмотри на меня. Твои глаза устремлены на утюг». Я же хочу помочь тебе, Натан. Ты выхаркиваешь здоровый комок слюны, поворачиваешься и плюешься, но она быстрее тебя. И плевок попадает ей на рубашку, а не в лицо. Она не отвечает ударом. Это что-то новое. Тебе надо поесть, я подогрею рагу. Такого тоже раньше не было. Обычно и готовишь, и моешь посуду, и подметаешь полы ты. Но вот гладить тебе еще не приходилось. Она идет в кладовую. В доме нет ни холодильника, ни электричества, только плита, которую топит дровами. Разжигать огонь и выносить золу — тоже твоя обязанность. Пока она ходит в кладовую, ты мчишься взглянуть на утюг. Ноги едва держат тебя, но голова ясная. Достаточно ясная. Глоток воды был бы весьма кстати, но сначала надо взглянуть на утюг. Это простой кусок железа, правда, с ручкой, согнутой в форме утюга. Старинный, тяжелый и холодный. Наверное, его надо долго греть на плите, прежде чем гладить. 100 лет пройдет. Подумать только, сидит тут в своей дыре, где на миле вокруг нет ни души, и гладит штаны и рубашки. Когда несколько секунд спустя она возвращается, ты уже стоишь за дверью и изо всех сил обрушиваешь ей на голову утюг острым углом вниз. Но она удивительно быстрая и сильная. Утюг лишь вскользь задевает ее по голове и врезается ей в плечо. И вот ты уже лежишь на полу, зажав уши, и последнее, что ты видишь перед тем, как отключиться, — ее ботинки.